Глава вторая. Когда-то южнокорейский город Инчхон был скромным наростом вокруг порта в устье реки Ханган и звался Чемульпо. Именно около него не сдался врагу прославленный русский варяг. С тех пор прошел всего век с хвостиком, но корейцы успели превратить переименованный Чемульпо в третий по населению огромный город с небоскребами сити в центре. Имеется даже метро до Сеула, но мне им воспользоваться не получится. Нам, соратниками, оказана великая честь защищать спортивную репутацию самой Поднебесной. Поэтому мы должны сидеть в Олимпийской деревне и тренироваться. Оставлять семью без сувениров, впрочем, я не стану. Посылки из Казахстана они порадовались, несмотря на великодержавный китайский национализм. Если в мире есть что-то прикольное, нужно привезти это в Китай. Как-то так я бы сформулировал особенность менталитета, благодаря которой по нашим городам разбросаны копии красот со всего света. Очень удобно. Можно, не покидая Поднебесной, увидеть все ценное, что придумали Ляо Вай, а заодно посмотреть сам Китай. Я не жмот, но был рад тому, что на сувениры тратиться не пришлось. Просто попросил отправить выданный мне, как участнику, олимпийский мерч, добавив сверху подарки от спонсоров. Время утренней тренировки почти истекло. Кортов в Инчхоне ограниченное количество, а пользоваться ими нужно не только нашей сборной. Сейчас мы играем 2-2. Я в паре со смуглым, стриженным ежиком, 24-летним Чжаном Цзе. Он в мужской сборной самый сильный. Рост у него для меня подходящий, почти 1,90 м. Сыграться в нормальный дуэт мы с ним пытаемся уже третью тренировку. Начав сразу после серии коротких, состоящих из двух геймов, розыгрышей, в которых я обыграл 2-0 всех членов сборной, кроме, собственно, Чжан Цэ, с ним у нас 1-1. Против нас выступает пара. Из Лиже, кличка Тигр, и Уди, имя последнего похоже на Вуди, как у дятла из американского мультика. Поэтому его дятлом и называют. Тигр ростом невелик, 1,73 м. Но компенсирует это хорошей ловкостью и силой. Дятел ему под стать, 1,75 м. Чисто антропометрически мы с Чжаном Цзэ соперников превосходим, но они показывают отличную сыгранность, о которой нам сильнейшим, по мнению сборной, теннисистам только мечтать. Причина проблемы ясна. И она, как бы не хотелось тренеру Ло, совсем не в женщинах. Логическая цепочка коротка и жестока. Пачка богатеньких детей всю свою жизнь провела в спортивных лагерях и академиях, отыграла тысячи тренировочных и турнирных игр, прошла строжайший отбор на Олимпиаду, успела перезнакомиться и частично даже подружиться, а в последний момент теннисист Авана с неблагозвучным для носителя русского языка именем Чухан заменили на невесть откуда взявшегося деревенского малолетку Вана по имени Ван. Прибывший малолетка за свою жизнь отыграл меньше сотни матчей, но страшно везучий. Повезло получить слабых соперников на нескольких турнирах подряд. Но не может же он реально хорошо уметь играть в теннис. С кем он в деревне мог тренироваться? Колотить мячиком о лоб козла? Однако тренера почему-то велели тратить ценнейшее тренировочное время на игру против него. Не вопрос. Сейчас покажем ему, из чего сделана китайская сборная. «Что? Он выигрывает в сухую, и только Чан Цзэ может что-то ему противопоставить? Да пошел этот Ван Ван, проклятый много о себе возомнивший выскочка!» Здесь не мои плюс-минус ровесники из спортивного лагеря строгого режима, которые чисто по-человечески были рады пожить и потренироваться со звездой интернета, а 25-летние мужики, которые очень давно зазвездились, успели придать спортивной конкуренции личный характер и теперь ненавидят меня всей душой. Я понимаю и не обижаюсь. Мне от их косых взглядов и перешептываний за спиной ни холодно, ни жарко. А вот себе они этим делают хуже, зазря сжигая нервы. Вру, на самом деле мне немного обидно. Мы же тут Поднебесную представляем. Мы почти солдаты императора Цинь Шихуанди. Мы должны быть спаяны в единый, окрашенный кумачом, пролетарский кулак, который покажет всем этим капиталистам, где раки зимуют, а они себя как дети ведут. Именно раздутая самооценка, приправленная неправильным пониманием корпоративной солидарности, заставляет тигра и дятла отправлять Чжан-Дзену мечи полегче, а в мою сторону пулять крученные, подкрученные и резанные. Парочку я пропустил, что очень нравится всей сборной. А вот Чжан, которому преподносили мечи на блюдечке, так не плашал, что сборной тоже нравится. Вон какой вожак у их стаи сильный, не то что этот грязноногий крестьянин. После двух пропущенных мечей я подсобрался и наклепал очков, что понравилось уже тренерам. Они возлагают на меня большие надежды. Но заставить коллег по сборной меня принять не в силах. Тренер Ло предупреждал, что так может случиться, и велел терпеть и не выпендриваться. Тоже своего рода дополнительная мотивация. Вот выиграю азиатские игры, добавлю сверху победу на China Open, и тогда смогу в разумных пределах диктовать свои условия тренерскому штабу и сборной. Спасибо, что теннис даже в парной конфигурации сильно завязан на личные умения. Если бы было нужно давать напарнику пасы или активно взаимодействовать другим способом, мы с Чжаном бы неизбежно продули, а меня бы от греха подальше с парного турнира сняли. А так, спокойно себе играю на своей половине корта, не мешает Чжан-Дзену заниматься тем же на своей. «Время!» — скомандовал главный тренер сборной. Встретив ракеткой, пущенный в меня до команды мячик, я погасил инерцию, подбросил мячик вверх и поймал свободной рукой. Рожа запустившего мяч дятла скривилась. «Выделывается тут деревенщина, понимаешь?» «Пофигу. Чего еще от дятла ждать?» Поклонившись соперникам и напарнику, я отправился к тренерам. Количество паразитов на этом мероприятии поражает. Каждому члену сборной положен личный набор сотрудников, которых так и тянет назвать слугами. Я не исключение. «Круто сыграл, Ван!» Подбежав, выдал мне полотенце, и это единственная его обязанность. 19-летний, тоже красующийся ежиком на голове, Гуайбо. «Спасибо», — поблагодарил я сразу за все и вытер вспотевшее лицо. Здесь прохладнее, чем в Пекине, а крыша стадиона, вмещающего корт, открыта, но все равно жарко. «Классный крученый! На второй минуте 10-й секунде, Ван!» Протянул мне бутылку воды. Еще он умеет носить еду. 18-летний, словно скопированный со своего коллеги Дэ Цэньмин. Оба студенты первогодки Цинхуа. Отбирал их Луканг. Поэтому я предполагаю некоторый блат. Я не против, нормальные пацаны. Очень рады возможности слетать в Корею моей компании. Теннисисты слабые, но в своей академии были лучшими. Это из плюс-минус ровесников. А из взрослых у меня есть массажист, личный физиотерапевт, в дополнение к общим, прикрепленным к сборной, диетолог, тот самый, наконец-то, соизволил прибыть и посмотреть на меня лично, и никуда не давшиеся тренера Локанг и Шужу. На месте и супруг последний. О своей принадлежности к важному государственному органу он просил не распространяться, поэтому формально обязанности куратора выполняет пяток партийных работников, которые каждый вечер напоминают нам о важности держания лица представителя Поднебесной за рубежом. Помогают тунеядцу Фейго и с охраной. Десяток его коллег по Центральному бюро безопасности КПК при поддержке двух десятков одетых в гражданку спецназовцев. Вышеописанная толпа умножается на два. У нас ведь здесь и женская сборная есть, им тоже нужны заботы и внимание партии. С дамами познакомиться я успел, вот они относятся ко мне хорошо, потому что я популярный, красивый и не претендую на женские медали. Напротив, являюсь потенциальным напарником одной из них в разряде смешанной парной, где играют разнополые пары, напарником, способным помочь добраться до заветного золота. Не без мужского шовинизма было решено сэкономить мои силы и выставить на отборы против женской сборной Шужу. Мне от этого весело, получается как в играх, где надо одолеть сначала шестерку, а только потом босса. Вечером Ван меняется с Уди. Без лишних расшаркиваний велел главный тренер. Такую конфигурацию мы пока не пробовали. Чжан-Дзе подарил мне надменный взгляд, хочет реваншировать свое поражение в один на один. Я в ответ улыбнулся. Да будет тебе, чудак, на букву М. Мы же здесь одно дело делаем. Я очень надеюсь, что все будут играть в полную силу. Обвел нас тренер красноречивым взглядом. Не идиот же. И прекрасно видят то же, что и я. Пацаны играют под давки для своих, чтобы свой выглядел лучше, чем я. Опять-таки, как дети, которые считают себя умнее всего мира. Дисциплину вбить в моих коллег по сборной за долгие годы смогли как надо, и от насупленных тренерских бровей они вжали головы в плечи. Правильно, слушайтесь умного дядьку-товарищи. Он нам искренне желает спортивных успехов. Персонального внимания от чужих тренеров мне достается мало. От греха подальше стараются держаться от меня подальше, ограничиваясь необходимым профессиональным минимумом. Зато часами общаются с тренером Ло, который потом передает ценные рекомендации важных дядек мне. Полагаю, после первых успехов тренеры сборной станут смелее и начнут лезть ко мне с тем же упорством, что и к напарникам. Я как бы докажу свое право находиться в их рядах. А пока старательно киваем в ответ на излагаемые очевидности. Спустя 20 минут нас отпустили. Я быстро ополоснулся в душе, переоделся и в компании тренера Ло, Ли и Фейго направился домой, в свежепостроенную ради такого мероприятия высотку. Олимпийская деревня кипела жизнью, всюду сновали спортсмены, их паразиты, допущенные на территорию журналисты. С последними партийные кураторы без их присмотра прямо запретили общаться. И немногочисленные зеваки, которым правдами и неправдами удалось пробраться в деревню. Помимо троицы ближних, за мной, конечно же, следовали подавальщики полотенец и воды, а еще парочка общих охранников. Собственного партийного члена мне не выдали, не по рангу. Пока не по рангу. Миновав последний перекресток перед нашей высоткой, я увидел сидящих на скамейке перед корпусом Шужу и незнакомую, собравшую черные волосы в короткий до плеч хвостик, симпатичную девушку моих лет, одетую в униформу сборной. Униформу для персонала, не собственно члена сборной. «О, вот и они!» — увидела нас и спарринг-партнер. «Знакомься, Ван, это Ян Чунь-Чунь, моя племянница», — представила спутницу. Поднявшись со скамейки, девушка улыбнулась и вежливо поклонилась. «Приятно познакомиться». Шужу просто не понимает значения слова «нет».